Глава 64. Что-то интересное. Ферб. Июнь. 2345 год. Где-то на севере галактики. Передо мной открылось окно с напоминанием. Через несколько минут должен прибыть отчет Джорджа. Я почувствовал, как во мне растет волна предвкушения. Его отчеты с самого начала были интересными. Настолько, что я на них подсел. 4 года прошло с тех пор, как я получил первый из них. За это время я неоднократно пытался принять решение о смене курса, но однажды понял, что уже все решил. Я продолжал приближаться к Джорджу, поскольку он периодически останавливался, чтобы изучить очередную звезду системы, а я устроил себе настоящий марафон и постоянно ускорялся. Догоню его я еще не скоро, но поскольку разрыв между нами сокращался, это означало, что теперь я получал отчеты вдвое чаще, чем он их отправлял. Любопытно, что за последние пару недель они стали меньше похожи на заметки туриста и больше на технические отчеты. Похоже, что-то не давало ему покоя, и он, как типичный Боб, отказывался вдаваться в детали, пока не уяснит для себя всю картину. Возможно, сегодня он сообщит нам что-то важное. Я приготовил поднос с закусками и напитками. Судя по отчетам, я должен был подготовить какую-то церемонию. Сэндвичи, шоколадки, чизкейк. С тех пор, как все больше экс-людей занялось нашей кухней, матрицы блюд стали гораздо лучше. Наконец, долгожданный момент настал. Я уселся и с улыбкой стал смотреть стандартную подводку, с которой Джордж начинал свои отчеты. Затем он перешел к самой мякотке и, похоже, уже был готов сообщить о своих результатах. Ой, я откинулся на спинку кресла, и у меня едва не отломилась челюсть, когда я обдумал последствия. Выводы Джорджа оказались интересными. В плохом смысле слова. Билл точно захочет их услышать. К сожалению, моя скорость не позволяла создать общую ИВР, но письмо по электронной почте тоже сойдет. —